когда торопишься. «Где мои запонки?» — плачущим голосом сказал я. «Куда ты их запихала?» Жена бросилась искать запонки, на ходу крикнув. «Сними коричневые ботинки, надень черные туфли». «Ладно», — ответил я и дернул за шнурок. Бантик тут же затянулся в тугой, скользкий узел. «Провались ты!» — взревел я. «Только не рви шнурок, подожди, сейчас развяжу», — сказала из другой комнаты жена. «Как же, есть тут время ждать, когда через 15 минут должна решиться судьба твоего проекта, можно сказать, дело половины жизни». Я защемил ботинок дверью и, что было сил, рванул ногу. Трык! И подошва осталась в коридоре. «Все-таки порвал?» — откликнулась жена. «Я так и знала». «Ха! Она так и знала». Я вспорол ножом остатки ботинка и сдрыгнул их в мусорное ведро. Через 3 минуты в запонках, черных туфлях и новом галстуке я выкатился на улицу. «Коля!» — окликнула меня с балкона жена. «Ты забыл свою папку с проектом. Спустить тебе на ниточки?» «К черту ниточку! Бросай!» Я растопырил руки. Она бросила, папка кувыркнулась в воздухе, благополучно миновала руки и ударила по очкам. С тротуара я подобрал одну оправу. «Там на подоконнике запасные», — сказал я. «Неси скорее». «Бросать?» — спросила жена. «Сдурела! Спусти на ниточки!» Запасные очки покачались-покачались и зацепились ниткой за балкон второго этажа. «Это у Серафимы Никитичны», — сказала жена, перегнувшись через перила. «Сейчас я к ней схожу, ты не волнуйся». И она ушла. А очки висели, покручиваясь и стреляя веселыми солнечными зайчиками. Жены долго не было. Наконец она появилась на своем балконе и сообщила. «Серафима Никитична выкрасила полы, теперь живет у сестры в соседнем подъезде, а квартира закрыта. Попробуй достать их с дерева». Я положил папку и стал карабкаться на растущий под балконом тополь. «Где они?» — кричал я, разгребая руками листву. «Здесь, здесь!» — направляла меня жена. «Встань на эту ветку и протягивай руку». «Ну, встал, ну, протянул. Где же они?» «Они упали», — сказала жена. «Ниточка, видно, перетерлась». Очки лежали на клумбе. Слава богу, целые. Я схватил их и, на ходу перекусывая нитку, помчался к троллейбусной остановке. Никогда еще в жизни я так не бегал. Я закладывал головокружительные виражи, я высоко выбрасывал бедро и махал руками вперед до пояса, назад до отказа. И так я махал, пока меня не обожгла мысль. А почему, собственно, я машу двумя руками? В одной должна быть папка. Папки в руке не было. «Мама!» — сказал я и повернул обратно. Папку с любопытством рассматривал какой-то незнакомый гражданин. «Это моя!» «Чем докажете?» — подозрительно спросил гражданин. «А вот чем! А вот чем!» — забормотал я, бешено дергая тесемки. Ударила последняя из 15 минут, когда я распахнул дверь своей квартиры и, задыхаясь, крикнул жене: «Ты какую мне папку бросила?»